Глава 20. В трубке послышался его знакомый, хриплый и дико, сука, довольный голос. «Алёшенька, я тут, короче, новые интересные игрушки присмотрел. Очень интересные. Блестящие такие, мне нравятся. Нужен твой профессиональный взгляд. Приезжай завтра утром, посмотришь на моем отдельном складе. Адрес я тебе в сообщение скину. Нужно будет их красиво упаковать и продать. Так что завтра к полудню жду». Он сделал небольшую паузу, чтобы дать мне ответить, но я молчал, и тогда он продолжил. «А то я, знаешь ли, беспокоюсь за твои отношения с дочкой министра. Вдруг она что-то лишнее узнает. Не с твоих, конечно, уст. Но слухи, знаешь, они такие ползучие. Понимаешь, о чем я?» Он положил трубку, не дожидаясь ответа. Я стоял, сжимая телефон в руке так, что пластик слегка затрещал. Холодный ночной воздух с балкона проникал под одежду, но внутри горел огонь ярости. Он напоминал, у кого на руке находились все козыри. Я посмотрел на часы на экране своего мегафона. Уже было достаточно поздно. Вздохнув, я развернулся и вошел обратно в теплую, пахнущую книгами и духами комнату. Ирина сидела на подоконнике, обняв колени, и смотрела на меня. «Все хорошо?» Снова послышался тот же голос, как и тогда. «Наверное, это не мое дело, но я за тебя очень переживаю». «Все в порядке. Это просто мой партнер срочный вопрос хотел задать». Соврал я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. «Не переживай, в бизнесе часто возникают такие рабочие вопросы. Кстати, Ирина, ты заметила, что уже достаточно поздно? Думаю, пора мне ехать домой. Проводишь меня до парковки?» «Я тоже как раз хотела тебе сказать...» Она спрыгнула с подоконника. «Мне завтра очень рано вставать. Занятия с репетиторами в Академии магии начинаются в 8 утра». «Тогда тем более не буду тебя задерживать. Спасибо за этот вечер, княжна». Я взял ее руку и поцеловал в ладонь. Это был уже не светский жест, а что-то более личное. Она улыбнулась, взяла меня под руку, и мы вышли из комнаты. Нужно было попрощаться с родителями. Мы спустились вниз в большой каминный зал. Там, в кресле из темной кожи, под светом торшера, сидел Владимир Николаевич. Он читал свежий выпуск «Имперского вестника», газеты, которую я раньше видел только в руках очень важных людей. На диване напротив, укутавшись в шерстяной плед, Светлана Владимировна дочитывала какую-то неизвестную мне книгу в старинном переплете. Картина была настолько идеальной, настолько аристократичной, что мне даже казалось почти ненастоящей. Сама обложка была отдельным произведением искусства. Мы вошли, и отец отложил газету, сняв очки для чтения. «Спасибо вам огромное еще раз за приглашение и прекрасный вечер», — сказал я, обращаясь к обоим. «Уже довольно поздно, я, пожалуй, поеду домой». Владимир Николаевич привстал, подошел ко мне и еще раз пожал руку. Его рукопожатие было твердым, но на этот раз в нем чувствовалось что-то вроде принятия, что ли. Наверное, это слово подойдет лучше всего. «До свидания, Алексей, и хорошей дороги», — сказал министр, отпуская мою руку. «Благодарю», — любезно ответил я. «Заезжайте к нам еще», — мягко сказала Светлана Владимировна, не отрываясь полностью от книги, но кивнув мне. «Обязательно заеду, спасибо», — поблагодарил я маму княжны. Ирина проводила меня до парадной двери. Она посмотрела на меня, и в ее голубых глазах плескалась целая буря чувств. «Позвонишь мне завтра?» — просто спросила она. «Первым делом, как будет время», — пообещал я. Я наклонился и слегка поцеловал ее в щечку. Она закрыла глаза на секунду, а потом улыбнулась той своей сокровенной улыбкой, которую дарила только мне. «Спокойной ночи, Алексей». «Спокойной, Ирина». Я вышел в ночь, сел в свой автомобиль, черный силуэт которого казался частью темноты, завел двигатель. Выехал с территории, и ворота за мной медленно закрылись. Ночной Питер проплывал за тонированными стеклами. Я ехал не спеша, а просто наслаждаясь моментом. Меня всегда успокаивала езда за рулем. Когда я подъехал к своему дому, то увидел знакомую машину. Она стояла в тени, в стороне от фонаря, но силуэт и характерные черты были узнаваемы. Люди Петрова. Снова. Парковаться прямо у подъезда значит засветить свою новую машину полицейским хвостам. Это было бы верхом глупости. Они бы тут же внесли меня в свою базу, и меня бы узнавали на каждом посту, куда бы ни поехал. Я спокойно проехал мимо своего дома, свернул за угол, проехал еще пару высокоэтажек и оставил машину на платной парковке у круглосуточного супермаркета. Оттуда, пешком, темными переулками, я вернулся к своему дому. Машина полицейских все еще стояла на месте. Я подошел к ней не с той стороны, откуда ждали, а сзади. Стукнул костяшками пальцев по стеклу задней правой двери. Стекло опустилось на пару сантиметров. Из темноты салона на меня уставилось недружелюбное лицо оперативника в штатском. «Что?» — буркнул он. Я наклонился так, чтобы мои губы были рядом со щелью. «Передайте Петрову», — сказал я тихо, «что на днях у меня будет кое-что для него. Пусть ждет сигнала». Не дожидаясь ответа, я развернулся и пошел к подъезду. За спиной не последовало ни окрика, ни звука открывающейся двери. Они получили сообщение, и этого им пока было достаточно. Я зашел в подъезд, вызвал лифт, поднялся на этаж и открыл ключом дверь квартиры. «Лена, привет, я дома!» — крикнул я. Из своей комнаты выбежала сестра. Она бросилась ко мне и обняла, прижавшись щекой к груди. «Лёшик, наконец-то! Ты где пропадаешь? Я уже начала волноваться. Ты весь в делах, да? Как ты? Всё хорошо?» Она осыпала меня кучей вопросов. Я обнял её, погладил по волосам. Её искренняя забота была как никогда кстати. «Да всё отлично, Ленок. Что со мной будет-то? А ты как? Что нового?» — спросил я. «Да ничего особенного», — она отступила на шаг. «Я тут пару дней назад на подработку устроилась. Помогала сводить квартальные отчеты для двух маленьких компаний. Денег не очень много, но уже что-то». Она смущенно замолчала. «Это же круто, сестренка. Я горжусь тобой. А в целом, как с деньгами? Еще есть?» Я был горд за нее. Она покраснела и опустила глаза. «Заканчивается, Лёшик. Мне как-то даже стыдно было тебе говорить». «Да ты чего?» Я сделал шаг к ней и взял за плечи. «Все, что у меня есть, это и твое тоже. Ты это должна понять раз и навсегда». Я подошел к стене, снял картину, открыл сейф, достал одну из пачек денег, вернулся и вложил ее ей в руки. «Вот, держи. И запомни, если будут нужны еще, говори сразу. Никакого стыда, слышишь? Тем более ты же большую часть тратишь на нас, на дом. Я, кстати, снова не голодный, поэтому без ужина. Но чаю бы попил и еще кое-что». Я сделал серьезное лицо. «Ты можешь пару дней особо никуда не выходить, заняться делами дома?» Она насторожилась. Я сразу же узнал этот взгляд. «Лёшик, что опять случилось?» — спросила она без предисловий. «Да ничего серьезного, просто слышал, на улицах какой-то вирус сейчас ходит. Гриппозный, очень заразный. Не хочу, чтобы ты заболела». Начал я придумывать какую-то нелепую историю. Но не мог же я сказать ей правду, что один психопат собирается отправить ее работать в бордель. «Братик». Она вздохнула, и в ее голосе появилась легкая усталость от этих моих муток. «Ну какой нафиг вирус? Что ты такое говоришь? Я же всегда знаю, когда ты пытаешься скрыть правду и отшутиться. Я правильно понимаю, что ты мне опять ничего не расскажешь, верно?» Я посмотрел ей прямо в глаза, медленно покачал головой и сказал: «Не сейчас, Лен. Извини, но не сейчас. Но я все контролирую, и все будет хорошо, обещаю». Она смотрела на меня еще несколько секунд, а потом ее лицо смягчилось. Она обняла меня снова, коротко и сильно. «Хорошо. Пока что ты меня никогда не подводил. Я тебе верю. Посижу пару дней, почитаю книги». Согласилась она на мое предложение. В последнее время сестра действительно стала задавать меньше вопросов. Мы посидели на кухне, выпили по кружке крепкого черного чая с лимоном, разговаривая о каких-то общих темах. Но было так тепло и уютно от этой посиделки. Потом разошлись по комнатам. Я лежал в темноте и прокручивал в голове завтрашний день, когда незаметно пришел сон. На следующий день я проснулся раньше обычного. Рассвет только-только начинал появляться за окном. Спал я плохо в ожидании неизвестного. Я встал, сделал короткую интенсивную зарядку, отжимания, приседания, упражнения на пресс. Потом холодный бодрящий душ. Оделся во что-то простое и темное. Черные джинсы, темно-серую футболку. Позавтракал кофе и бутербродом. Полистал газету за вчерашний день. И пора было отправляться в путь. Перед выходом я выглянул в окно. На улице было тихо, но машина Петрова сменила позицию. Теперь она стояла чуть дальше. Хвост был мне не нужен, особенно сегодня. Я вспомнил, что в подъезде на лестничной клетке между этажами было одно почти никогда не открываемое окно. Оно выходило не на парадную дверь, а во внутренний двор. Идеально. Я тихо вышел из квартиры, спустился на второй этаж, подошел к этому окну. Оно было заперто на ржавую шпингалетку, но не на замок. Я с усилием, стараясь не шуметь, отодвинул его. Проем был узким, но для меня в самый раз. Я подтянулся на подоконнике, протиснулся наружу, аккуратно опустился на узкую бетонную полочку внизу, а оттуда во двор. Через 5 минут, пройдя через 2 арки и обойдя свой квартал, я вышел на параллельную улицу. Моя машина ждала там, где я ее оставил. Я сел за руль и тронулся, не включая фары, пока не отъехал на приличное расстояние. Адрес, который скинул Север, находился на самой окраине города, в промзоне, где старые заводские корпуса соседствовали с большими складами. Я ехал туда, и чувство опасности нарастало с каждым километром. Наконец я увидел его. Огромный полуразрушенный ангар из ржавого профнастила. Ворота были закрыты. Вокруг ни души. Только ветер гонял по асфальту мусор и шелестел сухой травой. Я остановил машину в 10 метров и пошел пешком. Подойдя к воротам, я услышал за ними приглушенные голоса. Я постучал кулаком по ржавому листу. Звук был глухим, но слышно его было на весь ангар, уверен в этом на 100%. Через несколько секунд раздался скрежет тяжелого засова, и одна из створок ворот с визгом отъехала в сторону. В проеме стояли двое, те самые безэмоциональные охранники Севера. Они узнали меня и молча отступили, пропуская внутрь. Ангар внутри был огромным, пустым и мрачным. Свет скупо лился с нескольких ламп под потолком, окутанных многолетней паутиной. В центре на деревянных поддонах стояли 2 десятка одинаковых, некрашенных деревянных ящиков. И рядом с ними, как Кощей над своим златом, стоял Север. Он был в своей обычной потрепанной кожанке с сигарой в зубах. Но, увидев меня, он широко улыбнулся. «О, Леха, друг ты мой ненаглядный! Проходи, проходи сюда, не стесняйся!» Его голос гулко отдавался под сводами ангара. Я медленно подошел к центру, оглядываясь. Кроме севера и четырех охранников здесь никого не было. «Ну что, как дела?» Север слегка подмигнул. «Отдышался после вчерашнего? Ну-ка, смотри, что у дяди Севера для тебя припасено». Он ловко поддел монтировкой крышку ближайшего ящика и оторвал ее. Внутри, уложенный в белый индустриальный пенопласт, лежали арбалеты, точные копии того, что был у него, компактные, с короткой мощной рукояткой из темного матового металла. Те самые артефакты, что стреляли огненными и испепеляющими стрелами. Сейчас они были разряжены и разобраны, но от них все равно исходила аура смертоносной угрозы. «Представляешь, Леха?» Север с наслаждением провел рукой по холодному металлу одного из арбалетов. «Мы тут смогли с одного полицейского арсенала выкупить вот эти вещдоки, последние в своем роде. Их должны были утилизировать, слишком опасные игрушки, а я смог через своих людей договориться, чтобы их стыбзить, так сказать. Вот именно их тебе и надо будет продать. Что скажешь, справимся?» Я смотрел на арбалеты, и в голове пролетел перечень статей Уголовного кодекса империи «Незаконный оборот оружия массового поражения магического класса», «Кража государственного имущества особой важности», «Создание организованного преступного сообщества с использованием служебного положения госслужащих». Это был не просто контрабандный товар, это был смертный приговор для всех, кто к нему прикоснется. Север предлагал мне не просто сделку. Он предлагал войти в самое пекло, сжечь за собой все мосты и навечно приковать себя к нему цепями соучастия в преступлении, за которое не сажают, расстреливают. Мне все это нахер не было нужно. Каждая клетка моего тела кричала «беги», но я видел его глаза. Он не принял бы от меня отказа. «Да, Север», — сказал я, — «справлюсь вполне». «Ну вот и отлично», — он громко хлопнул меня по спине, чуть не сбив с ног. «Никогда в тебя не сомневался, хоть ты и маленький бунтарь». Он крикнул охранникам: «Так, давайте их упакуйте аккуратно, а мы с Лехой пойдем пообщаемся». Он обхватил меня за плечи железной хваткой и поволок в сторону, в тень у стены, подальше от посторонних ушей. «Слушай, Леха», — начал он, понизив голос до легкого шепота. От него сильно пахло табаком и вчерашним виски. «У нас тут с тобой непонятки произошли. Я думаю, ты парень не глупый и уже все осознал. Я на тебя, короче, зла не держу. Понимаю, молодой, горячий, сам таким был когда-то давно. Это проходит с возрастом. Короче, смотри, какой расклад». Он выдержал паузу, убедившись, что я весь во внимании. «Я хочу за эту делягу 4 миллиона имперских рублей. По 200 тысяч за штуку. Их 20. Цена, я понимаю, не маленькая, но это эксклюзив. Старик, который их когда-то клепал, давно умер, царствие ему небесное. Унес магический секрет наложения плазменного контура в могилу. Аналоги никто так и не смог сделать». Но он прищурился. «Я понимаю, что накрутить тебе же тут что-то вряд ли получится. Ты же не лох, чтобы бесплатно работать. Поэтому предлагаю по-честному. С этой сделки ты ничего не заработаешь, деньги все мои, но те 50%, про которые я тебе вчера сказал, их ты мне не должен. Те условия сгорают, аннулируются. Дальше работаем как раньше, по старым схемам, и забываем все, что было между нами нехорошего. Ты согласен?» «Согласись, выгодное предложение». Он смотрел на меня, и его глаза горели так, словно он предлагал мне самое выгодное предложение в моей жизни. Но по факту он платил за это дело списанием долга, который сам же и навязал мне. Цинично. Гениально. По-северовски. У меня не было выбора. Отказ означал бы немедленные санкции в мою сторону. А у меня еще не было полного плана, как вырвать у него из рук мою жизнь и жизнь моих близких. Я кивнул один раз, коротко, но достаточно твердотельно. Согласен, мне этот вариант подходит. Добавил я к своему жесту. На лице Севера расплылась широкая, довольная улыбка. Он снова хлопнул меня по плечу, уже почти дружески. «Вот и молодец! Умный парень, быстро соображаешь!» «Ну а теперь давай, мы тут свои дела доделаем, а ты своими займись. Жду от тебя связи по поводу покупателей». «И помни, Лёха!» Его голос снова стал ледяным. «Я всегда слежу за тобой». Я развернулся и пошел к выходу, не оглядываясь. Спиной я чувствовал его тяжелый, но довольный взгляд. Чертов ублюдок. Я сел в машину, завел ее и медленно поехал прочь от этого проклятого места. И что мне дальше делать со всеми этими новыми вводными в уравнении под названием «Свобода»?